князь Мещерский, владелец реакционно-газетенки «Гражданин», требовавший ранее запретить картину «Крестный ход» в Курской губернии, теперь возмущался неэстетической одеждой ссыльного и тем, что на лице его не видно следов раскаяния, что не изображен как познавший свои заблуждения человек. Санкт-Петербургские ведомости лицемерно обвиняли Репина в том, будто он нарочито выбрал для семьи, возвращающегося из ссылки, комнату и обстановку, невзрачную, неряшливую, неуютную, что типы детей золотушные, истощенные, что у девочки какие-то скрюченные ноги. А между тем именно эти точно найденные подробности и сделали репинскую картину такой естественной и волнующей правдивой. Они-то и позволили слить в одно мгновение столь многое и выразить до конца все, что хотел и должен был сказать художник о страданиях и неожиданной радости, переживаемой каждым по-своему, о состарившемся прежде времени, но не сломленном человеке, одном из славных революционеров-шестидесятников. Все это вы охватываете сразу же взглядом, так мудро, при всей естественности, расположены действующие лица этой сцены. Вы охватываете происходящее мыслью, пищу которой дают десятки верных подробностей. Поза матери, ее надломленная стареющая спина, жест ее руки, портреты Шевченко и Некрасова на стене, недоуменно застывшая у двери прислуга, не понимающая, кто вошел, радостная улыбка и блестящие глаза гимназиста, взгляд девочки, полный безотчетного испуга. Она ведь не помнит брата. И, наконец, вы охватываете картину чувством. Тут, пожалуй, заключена главная и нелегко объяснимая сила живописи. Воздействовать светом, красками, их сочетанием между собой. Все мы привыкли говорить: веселые или мрачные краски, приятный или неприятный цвет, но не всегда сознаем, каков истинный смысл этих слов. Вглядитесь же получше в произведения живописи, и вы поймете, какое множество различных чувств пробуждает цвет. Ведь не зря же мы говорим о драматизме рембрандтовского колорита, о буйном веселье палитры Рубенса, о светлой печали левитановских красок или о жизнерадостности цвета у Анри Матисса или Эдуарда Моне. Писателю дано слово, композитору – мелодия, живописцу, палитра и кисть. Только что пролился обильный летний дождь. По стеклам балкона двери стекают светлые струйки. Над влажной зеленью сада виднеется пасмурное серое небо. Но свет солнца пробудился где-то сквозь тучи и вошел в комнату вместе с нежданным счастьем. И все как бы засияло. Линялые светло-голубые обои, зеленоватая обивка кресла, розовое платье девочки, и даже коричнево-серый арестантский халат вернувшегося. Как не тяжело было пережитое, вера в светлое будущее жива. Вот чувства, вызываемые Репинской картиной, ее красками, ее мудрой живописью. Зрелые годы Репина были годами возмужания его друзей-единомышленников. Несмотря на постоянные нападки, невзгоды, преследования и насмешки, дело, начатое Крамским и его товарищами, жило, крепло и развивалось. В то время, как бульварные писаки изощрялись в обидных кличках, фельетонист нового времени Буренин, прикрывшись шутовским псевдонимом граф Алексис Жасминов, называл Репина Саввой Дикобразовым, а Стасова Вавилой Барабановым и Мамаем Экстазовым. В то же самое время тысячи людей валом валили на выставки передвижников. Картины Репина, Ярошенко, Крамского, Владимира Маковского, Васнецова входили в жизнь русского общества вместе с лучшими произведениями литературы. Они будоражили мысль, они ставили перед глазами людей зеркало, от которого сердце било тревогу. Они пробуждали национальное и общественное самосознание не только тогда, когда прямо говорили о проклятых вопросах сегодняшнего дня. Пейзажи передвижников, их портреты, их исторические картины также просветляли разум, будили добрые чувства, помогали людям познать себя и свою страну. Василий Дмитриевич Поленов, друг и сверстник Репина, написал в те годы лучшие свои вещи: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Тогда же были написаны и лучшие картины Крамского: «Христос в пустыне», «Крестьянин с уздечкой» и многие его портреты. Тогда, в 1881 году, на 9-й выставке передвижников появилась картина, возвестившая о рождении нового могучего таланта — «Утро стрелецкой казни».